Улицы и дворы, где сбились подводы экспедиции, запрудились подошедшими казаками. Гомон вырос сразу. Многие из пришедших были сослуживцы казаков подтелковской команды. Зазвучали обрадованные восклицания, смех, оживленный говор гудел по улице и дворам. Но через полчаса несколько казаков, из них один вахмистр Боковской станицы, расталкивая сбитые в плотный массив толпы, пошли по улице. «Кто из отряда Подтелкова собирается на перекличку?» — выкрикивали они. Подъясаул Спиридонов в защитной рубахе и защитных погонах снял фуражку с офицерской кокардой, белевший, как отколотый кусочек рафинада, крикнул, поворачиваясь во все стороны. «Все, кто из отряда Подтелкова, отходи налево к плетню, остальные направо. Мы, ваши братья-фронтовики, вместе с вашей делегацией порешили, что вы должны сдать нам все оружие, ибо население боится вас с оружием. Складывайте винтовки и остальное вооружение на ваши повозки, будем его охранять совместно. Ваш отряд мы направим в Краснокутскую, и там, в Совете, вы получите ваше оружие сполна». Среди казаков-красногвардейцев глухое волнение, выкрики со двора «Не сдадим!», глухой буревой гул по улице, по дворам, набитым людьми. Пришлые казаки хлынули в правую сторону, и посреди улицы, толпой разрозненной и разбитой, остались красногвардейцы из отряда Подтелкова. Кривошлыков, в накинутой в напашку шинели, затравленно оглядывался. Лагутин кривил губы. Поднялся недоуменный говор. Бунчук, твердо решивший не сдавать оружие, держа винтовку наперевес, подошел к Подтелкову. «Оружие не сдадим, слышишь ты?» «Теперь поздно», — прошептал Подтелков, судорожно комкая в руках отрядный список. Список этот перешел в руки Спиридонова. Тот, бегло прочитав его, спросил: «Тут 128 человек, где остальные?» «Отстали дорогой». «Ах, вон как! Ну ладно, прикажи, чтоб сносили оружие». Подтелков первый отцепил наган с кобурою. Передавая оружие, сказал невнятно: «Шашка, винтовка в тачанке». Началось разоружение. «Всех, кто не сдаст оружие, будем обыскивать!» — крикнул Спиридонов, весело и широко осклабляясь. Часть красногвардейцев, предводительствуемым Бунчуком, отказалась от сдачи винтовок. Их обезоружили силком. Спиридонов выделил конвой, окружил всех оставшихся с Подтелковым, обыскал, попробовал сделать перекличку. Пленные отвечали неохотно, некоторые покрикивали: «Чего тут проверять? Все тут! Гоните нас в Краснокутскую! Товарищи, кончайте дело!» Опечатав и под усиленной охраной, отправив денежный ящик в Каргинскую, Спиридонов построил пленных, скомандовал, сразу изменив тон и обращение: «Ряды вздвой! Налево! Правое плечо вперед шагом! Хрш! Молчать!» Ропот прокатился по рядам красногвардейцев. Пошли недружно, тихо. Спустя немного смешали ряды и уже шли толпой. Как только пленных выгнали за хутор, конвоирующие их казаки начали теснить крайних лошадьми, избивать. Старики, озверевшие при виде безоружных врагов, гнали на них лошадей, свешивали седел, били плетями, тупиками шашек. Высокий бравый красногвардейец из низовских крикнул, потрясая поднятыми руками: «Убивать так убивайте сразу! Что вы измываетесь? Где же ваше слово?» — зазвенел Кривошлыков. Старики притихли. На вопрос одного из пленных, куда вы нас гоните, конвоир, молодой фронтовик, видимо, сочувствовавший большевикам, ответил вполголоса: приказ был на хутор Пономарев. Вы не робейте, братки, худого вам ничего не сделаем. Пригнали на хутор Пономарев. Спиридонов с двумя казаками стал в дверях тесной ловчушки, пропуская по одному, спрашивал: имя, фамилия, откуда родом? Ответы записывал замусоленную полевую книжку. Дошла очередь до Бунчука. Фамилия? Спиридонов приставил жало карандаша к бумаге, мельком глянул в пасмурное лобастое лицо красногвардейца и, видя, как ежатся губы того, готовя плевок, вихнулся всем телом в сторону, крикнул: «Проходи, сволочь! И сдохни же без фамилий!» Зараженный примером Бунчука не ответил и тамбовец Игнат. Еще кто-то третий захотел умереть неузнанным, молча шагнув через порог. Спиридонов сам навесил замок, приставил караул.